Глава 27. Первым Бентона заметил ангел. Тот все еще находился в отдалении, когда его голова стала видна над бровкой холма. Ангел бдительно похлопал Луиса по руке, и они вместе обернулись навстречу угрозе. Было ясно, что этот человек серьезно ранен. Он не шел, а скорее ковылял. При этом его то и дело заносило слегка влево, и он не сразу это замечал, а, заметив, не сразу реагировал. Голова полуопущена, в правой руке зажата винтовка. При приближении стали видны повреждения, нанесенные телу и лицу пожаром, и стало ясно, откуда именно человек сейчас держит путь. «Кто-то уцелел при взрыве», — определил ангел, — «но раны тяжелые». «У него оружие», — заметил Луис. «Ну, похоже, ему от этого не легче». Луис, прицельно поднимая ствол пистолета, тронулся навстречу раненому. «Да», — сказал он, — «похоже, не легче». До Бентона мало-помалу начало доходить, что те двое, которых он преследовал, остановились. Время пришло. Бентон, в свою очередь, тоже остановился, понимая, что дальше уже не сдвинется ни на шаг, во всяком случае здесь и в этой жизни. Рельеф колыхался, и те двое в отдалении тоже расплывчатые, нечеткие. Бентон хотел поднять винтовку, но руки не повиновались. Попытался заговорить, но слова не вышли из спекшегося рта. Надо всем давлела боль и желание отомстить тем, кто ее вызвал. Мучения низвели его до уровня животного. В мозгу проплавлялись разрозненные воспоминания о бессвязных вещах и исчезали, прежде чем Бентон мог как-то их увязать и осмыслить. Женщина, что могла быть его матерью, еще кто-то, кто, возможно, был ее любовником, умирающий под дождем человек, и кровь стекает, как краски на акварели. Винтовка все еще в руке, это Бентон пока понимал. Он изо всех сил попытался сосредоточиться, сфокусироваться на ней. Палец с правой руки удалось уложить на спусковой крючок, левая по-прежнему сжимала цевье. Бентон, что было сил, нажал на крючок, бессмысленно бабахнув в землю, из глаза вытекла слеза. Приближалась одна из тех фигур. Их следовало убить, но зачем, не припоминалось. Не помнилось ничего вообще, все ушло. Осознавая неминуемость окончательного забвения, мозг Бентона воспламенился для последней попытки. Прощальный просверк озарил сознание, очищая голову от боли, гнева и утраты, давая сфокусироваться лишь на человеке, что сейчас приближался. Бентон поднял левую руку, и она оказалась тверда. Прояснилось зрение, и он прицелился в высокий черный силуэт. Палец снова прочно лег на крючок. Готовясь к выдоху, Бентон заранее знал, что все получится как надо. Что такое 16-граммовая пуля «Мэтчкинг»? Бентону было невдомек, даже если бы это не она сейчас прорвала ему сбоку голову, и, войдя непосредственно под уцелевшим глазом, чуточку сзади вышла через правое ухо, снеся большую часть черепа. Лежа на своей позиции, Близ пронаблюдал, как цель во весь рост рухнула на сырую траву. Он слегка сменил положение, отводя глаз от окуляра прицела, поглядеть, что происходит с остальными. Они уже сбегали по небольшому подъему, направляясь к рощице на восток. Даже из XL достать их скоро будет сложно. Луиса Близ рассчитывал прикончить лицом к лицу, чтобы тот знал, кто именно лишает его жизни. А вот со вторым его партнеришкой можно не цацкаться. Близ нацелился чуть впереди бегущего, прикидывая, где угол его движения сойдется с траекторией пули, и с плавным выдохом нажал на спусковой крючок. «Блин!» — рявкнул ангел, попав ступней в ложбинку, отчего его на бегу шатануло, вперед и влево. Луис бежал рядом и на долю секунды приостановился, но ангел не упал. Чуть позади и правее того места, где ангел находился сейчас, земля взорвалась фонтаном земли и грязи. Между тем ангел восстановил равновесие, и партнеры понеслись дальше, неотрывно глядя на прибежище, которое сулил им лес. Ангел расслышал еще один выстрел, но уклон все круче шел к низу, и вот уже вокруг замелькали спасительные деревья, а он бросился на грунт и укрылся за ближайшим древесным стволом. Припал к нему, подтянув колени к груди, и с минуту шумно дышал. Затем ангел оглянулся налево, но Луиса там не оказалось. «Луис!» — выкрикнул он. «Ты в порядке?» Ответа не последовало. «Эй!» — окликнул ангел снова, теперь уже тихо и испуганно. «Луис!» В ответ тишина. Ангел лежал, не шевелясь. Ему необходимо выяснить, где находится Луис, но это означает, что нужно выглянуть из-за дерева. А стрелок, если только знает, где находится цель и держит ее под прицелом, запросто вышибет ему мозги. Но все равно необходимо знать, что же случилось с его партнером. И ангел, максимально припав к земле и одновременно не выставляя на вид ноги, мысленно начал отсчет до трех, но уже на двух решил к черту и быстро выглянул из-за основания дерева. Произошло две вещи. Во-первых, он увидел, что Луис лежит на боку, как раз под склоном невысокого косогора, спускающегося к лесу. Во-вторых, в ствол шарахнула пуля, обдав щеку ангела щепками и вынудив юркнуть назад, прежде чем следующая пуля вышибла бы из него все заботы о Луисе, щепках и обо всем на свете. Ангел был невооружен. Человек, значивший для него больше всего на свете, лежал раненый, а то и мертвый. До него нельзя дотянуться, а кто-то там еще держит его на мушке. Понимание, кто это может быть, довольно определенное. Близ. Впервые за многие годы ангела пробирало что-то похожее на отчаяние. Выстрел получился удачный. Когда предоставлялись такие шансы, Близ их не чурался. Естественное движение оружия в сочетании с темпом самого бегущего позволило поймать Луиса в перекрестье прицела и выстрелить. Близ отметил, как высокая темная фигура, сбившись с шага, запинается и падает, но затем она из-за уклона рельефа потерялась из виду. Не было четкой уверенности, куда именно попала пуля. Похоже, в верхнюю часть спины, справа, в стороне от сердца. Луис ранен. Может статься, что и смертельно, но пока еще не умер. Не должен. Надо бы удостовериться. Близ дал Лихагену два обещания. Первое, что Луис умрет на территории старика, а его кровь впитается в эту землю. Второе, что палач принесет заказчику в качестве трофея Луисову голову. Это обещание Близ давал уже неохотно. Но все-таки, согласитесь, попахивает чрезмерностью. Любопытно, что Хойл попросил Близа то же самое проделать с Кандичем, человеком, посланным убить Хойла, и чья последующая казнь стала для Близа фактически первой работой после выхода из тени. То обезглавливание Близа особо не смутило, хотя и оказалось на поверку делом более хлопотным и неприятным, так что желания возводить это дело в привычку не было. Осознавал бывший жнец и то, что во все эти убийства, помимо прочего, вкрадывается некий элемент личного. Близ теперь был как бы зеркальным отображением себя прежнего и уже не столь дистанцировался от тех, кого сам же устранял. В некотором смысле это привносило в его дела искорку, ну а в другом, противоположном, делало его более уязвимым. Самые лучшие киллеры всегда бесстрастны, как когда-то был он сам. Все иное — уже слабость. Близ также отдавал себе отчет в том, что занимается собственным мифотворчеством. Кандич, детка Билли, теперь вот Луис — все это есть и прибудет его наследием. Он, Близ, киллер киллеров, убийца убийц, самый грозный и смертоносный в своем роде. Когда он уйдет, его еще долго будут помнить. Такого, как он, нет и не будет никогда. Впрочем, пора сосредоточиться на текущей задаче. Луис вооружен. В руке у него Близ подметил пистолет. Насчет второго ангела точно неизвестно, но оружия при нем вроде как не было. Значит, этот человечек будет перемещаться с неохотой, из страха хватануть пулю. Если действовать быстро, можно значительно сократить между ними расстояние и сместиться так, чтобы надежнее выстрелить в ангела, а затем окончательно посчитаться с Луисом. Близ поднял оружие и потихоньку тронулся вперед. «Так куда же они пошли?» — недоумевал Уилли. Он и детектив стояли в стороне от дыма. У них за спиной братья Фульчи отгоняли Тойоту, чтобы, если доведется, продолжить езду по этой дороге. Путь был свободен. Гарнер восхищенно озирал картину разрушения. Взрывы он обожал. «По логике, им бы надо убираться отсюда как можно дальше», — сказал детектив. «Но мы же говорим об Ангеле с Луисом. А логика — это не совсем то, чему они подчас следуют. Сюда они пришли убить Лихагена. И, возможно, ничего из происшедшего здесь не повлияло на их намерение. Зная их, могу предугадать, что это лишь придало им решимости. Чтобы их не рассекретили, от дорог они будут держаться в стороне. В общем, наугад скажу, парни держат путь в сторону главного особняка». В эту секунду послышался первый выстрел. «Вон там, победно!» — прокричал Джеки, указывая Уилли поверх плеча. «Запад», — подумал Уилли. «Точно, как он и говорил». Один за другим прозвучали еще два тугих хлопка. Детектив уже бежал. «Джеки, ты вместе с братьями в грузовик», — скомандовал он. «Езжайте по дороге. Постарайтесь добраться туда быстрее. Мы с Уилли идем пешком на случай, если вы ударите». Паркер оглянулся на механика. «Ты как, не возражаешь?» Уилли кивнул, сам не зная, что его прельщает меньше. То, что сейчас предстоит пеший кросс, или вероятность по его окончании снова пустить в ход оружие. Заставить ангела шевелиться, в конце концов, вынудила сырость. Казалось бы, такая мелочь в свете всего, что выпало на их долю сегодня, и тем не менее. От сырости ангел весь чесался и изводился. Сейчас он поерзал в попытке ослабить на штанах ремень, не получилось. «Луис!» — снова позвал ангел, но ответом опять стала тишина. В глазах защипало, горло перехватил ком. Он уже, можно сказать, горевал. Но если дать горю одолеть себя, то все пропало. Нет, надо держаться. Луис может статься всего лишь ранен, надежда еще есть. Ангел взвесил шансы. Вариантов два. Первый — это что Близ решил оставаться на месте, рассчитывая попасть наверняка в него или Луиса. Однако Луиса, его первейшей, чего уж тут скромничать, цели, киллеру сейчас не видно. Ангел для Близа так, поскольку-постольку. Лишь бы не мешал его попыткам разделаться с заклятым врагом. Со своего изначального огневого рубежа убийца, видимо, Луиса после падения не наблюдал, иначе выстрелил бы в него еще раз. А так у него нет четкой уверенности, что выстрел оказался смертельным. Из чего следовал вариант второй, причем более вероятный. Близ сейчас где-то на подходе. Приближается к ним, дабы удостовериться, что дело сделано, и можно быть довольным. Если оно так, то тогда можно покинуть укрытие без риска попасть под пулю. Легко сказать, без риска. Это все рисковая азартная игра, рулетка. И как бы усердно ангел не работал над расширением круга своих пороков, азартные игры туда, увы, совсем не входили. Видно, не судьба. Даже спустив однажды 50 баксов в Сарасота Спрингс, он потом неделю ходил в депрессии. Опять же, потеряй ангел жизнь сейчас, вряд ли у него будет куча времени, чтобы пожалеть о своем последнем ходе. Ну, а если остаться на месте, то тогда и он, и Луис погибнут наверняка. Если Луис уже не погиб, вероятность, которую ангел пока упорно отказывался принимать. Эх, сейчас бы сюда Луиса в пистолет. Если бы его заполучить, то у них бы, глядишь, против Блисса появился шанс. «Черт!» — прошипел ангел. «Блин, блин, блин!» Его распирало от злости на эгоизм партнера. «Вот сегодня, именно, блин, сегодня, тебя прям-таки надо было пристрелить. Хрен знает где, в каких гребенях, оставив меня без ствола и без тебя». Чувствовалось, как само собой напрягается тело, как разгоняется адреналин. «Я ж говорил, дай сюда пушку, так нет же, себе загробастал. Господин верховный снайпер, мне оружие, мне! И где мы сейчас с этим самым оружием? Вот-вот, именно там, глубоко, глубоко!» И в кульминации самим собой накликанной злости ангел побежал. Приближение Блиссу облегчало неровность местности. Подъемы и спуски не давали партнеру Луиса нормально отслеживать его перемещение. На ровном месте передвигаться оказалось бы не так просто. Минус, пожалуй, в том, что в минуту спуска Близ не мог видеть нижнюю часть леса, где прятался ангел. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Луис мог оправиться от своей раны настолько, чтобы попытаться скрыться. Хотя за время наблюдения никаких подозрительных шевелений между пятачком, где упал Луис, и лесом, где укрылся его любовник, не происходило. Близ рассчитывал, что страх быть застреленным будет удерживать ангела в лесу. Но на случай, если он этот страх преодолеет, Близ не терял времени и где в присядку, где ползком, но в целом довольно быстро сокращал дистанцию между исходным рубежом и мишенями. Сейчас было уже рукой подать до косогора с видом на лес. Луис должен лежать как раз под ним, в пределах 5 метров по правую руку. Свою XL Близ на время отставил, пускай стоит, можно будет забрать по завершении работы. Вместо нее он вынул из подплечной кобуры компактную беретту. Томкэт — прекрасное оружие ближнего боя, из которого делать контрольный выстрел — самое милое дело. Сравнительно недорогое, но надежное, 32-го калибра, после использования не жалко выбросить, если надо. Медленно и бесшумно Близ шел по косогору. Вот уже 5 метров, 4, 3. Он затаил дыхание, во рту скопилась слюна, но Близ ее не сглатывал. Поблизости слышались лишь щебет одинокой птицы да нежный шум ветвей. Отточенным грациозным движением Близ поднял ствол и изготовился стрелять. Ангел находился на полпути между лесом и телом Луиса, когда показался Близ. Вот тебе и попал. На открытом месте, безоружный. На мгновение ангел замер, но продолжил бежать и не остановился, даже тогда, когда Близ изменил направление ствола, наводя его на пока еще живую мишень в центр ее корпуса. И тут раздались два голоса, оба знакомые ангелу, и с одним и тем же возгласом: «Эй!» Первый голос прозвучал из-за спины Близса. Тот крутнулся, чтобы видеть неожиданную для себя угрозу, и увидел полусидящего на траве человека, уставившего в него пистолет. А чуть сзади, на некотором расстоянии, на косогор одышливо взбирался еще один, лет за 60, с лишними килограммами, и тоже со стволом. Второй голос донесся снизу. Ангел глянул и увидел Луиса, лежа на спине, тот целил Близу в грудь. Близ чуть было не улыбнулся. «Надо же, какое терпение, какое коварство! Умный, умный мальчик! Ну ничего, мы тебя...» Тут Близа шатнуло от силы и несносного жара, впившихся в тело пуль. Киллер провернулся на месте и кубарем скатился вниз по склону. Дождь на время прекратился, и, умирая, Близ еще успел увидеть над собой клуб.